Последствия этого путешествия еще не были ему известны, так как именно в описываемые нами часы в мадридский кабинет пришло известие, что с валов Кадикса раздается пушечная пальба, и что изгнанные генералы, во главе которых стоит Серано, готовятся высадиться на берег. В то время как адъютанты, с которых была снята присяга, что они сообщат это странное известие только королеве, мчались в Эскуриал, чтобы принять необходимые меры к усмирению восстания, генерал Эскаланте, товарищ бывших гвардейцев королевы и сосланных генералов, занимался разными приготовлениями. Он велел раздать в казармах оружие и выбрал значительное число предводителей отдельных отрядов, что было совсем нетрудно, так как всеобщее недовольство народа перешло, наконец, и на большую часть войск. Предпочтение, которое отдавалось отдельным предводителям и войскам, было постоянной причиной восстаний, и поэтому генералу Эскаланте было легко перевести на свою сторону офицеров многих казарм, хотя день, назначенный для восстания, и имена зачинщиков составляли тайну. Все приготовления делались так ловко и скрытно, что солдаты, хотя и снабженные новым оружием, ничего не знали о предстоящем событии. Эскаланте был уверен во всех генералах, находившихся в дружественных отношениях с Серано и Примом, исключая шестерых, между коими был и генерал Новоличес, которому он не доверял и потому не сообщал своих планов. Новоличес был, кроме того, приверженцем королевы, считавшей его за ловкого и храброго полководца. Несколько времени назад она подарила бедному генералу большое имение. Может быть, Новоличес чувствовал благодарность к королеве или рассчитывал на то, что она еще более будет осыпать разными наградами, если увидит его глубокую преданность. Все вышеописанное нами брожение происходило в тот вечер, когда Аццо, возвращаясь от больной графини Генуэзской, ступил на двор дворца, чтобы выйти на улицу. Кругом все было тихо и безмолвно. Окна дворца были заперты, караул уменьшен, обстоятельства, которые благоприятствовали его предприятию. И тогда он, после многих тщетных попыток, наконец незамеченный, достиг соборного флигеля дворца. Крадучись и постоянно оглядываясь кругом, побрел цыган под тенью домов, но не успел он повернуть на площадь де Палачо, как услышал быстрые шаги за собой. Он на минуту остановился, чтобы решить, в какую сторону лучше идти. Площадь де Палачо была безлюдна. Фонарь, горевший посредине, распространял немного света, и он не доходил до того места, где в раздумье стоял Аццо. Вдруг цыган услышал за собою шум. Но в ту же минуту, как он готовился обернуться, его кто-то сильно ударил по голове каким-то тяжелым тупым предметом. Аццо схватился за голову, ноги его подкосились, удар толстым поленом, нанесенный одним из монахов, лишил его чувств и мог бы быть смертельным, если бы попал в висок. «Берите его, братья, скорее берите! Как нам унести этого негодяя, чтобы никто не заметил нас на улице?» — прошептал один из монахов. «Заверните его в плащ. Мы понесем его или потащим за собою, что будет еще лучше», — отвечал другой. «Тогда никто не увидит. Он не так скоро придет в себя. Этот проклятый цыган уже никогда не увидит света Божьего. Но предположим, что он придет в чувство, тогда ты нанесешь ему другой удар». «Тише, братья! Я придумал самое лучшее!» — воскликнул третий монах. «Накиньте на цыгана мою рясу и возьмите его в середину, двое из вас подхватят его под руки и поведут, как будто он пьян. Если он станет кричать, то никто не обратит на него внимания и не поможет ему, и мы после нескольких насмешек, которых нам не миновать, легко доберемся до монастыря». «Ты прав, накиньте на него рясу. Если глупая толпа взбунтуется против нас, мы бросим своего пьяного брата, чтобы она испробовала на нем свои кулаки. Пусть она убивает его, тем лучше. Если же нам не встретятся никакие препятствия на пути, мы через час достигнем монастыря улицы Фобурго. Так примемся же скорее за дело. Вы оба внимательно стерегите площадь, мы же будем оказывать язычнику великие почести, надевая на него наше благочестивое одеяние.